Радистка Кэт не говорила по-немецки и не умела пользоваться рацией. В марте 1937 года Зарубин вернулся в СССР, и контакты с Вилли Лемоном стала поддерживать Мария Вельковыская, Маруся, жена сотрудника легальной резидентуры в Берлине Александра Короткова. Связь осуществлялась через хозяйку конспиративной квартиры Клеменс. Она была американкой, практически не владела немецким языком, и поэтому использовалась только в качестве почтового ящика. Советский агент оставлял у нее материалы в запечатанном пакете, который потом забирала Вельковыская. Так продолжалось до октября 1937 года, когда Марусю вместе с мужем отозвали в Москву. Ее сменил прибывший из Парижа Александр Агаянс, Рубен. Фактически он был единственным оперативным работником берлинской легальной резидентуры. При этом немецким языком Рубен владел очень плохо. В дополнение всех несчастий, в ноябре 1938 года он умер на операционном столе в одной из больниц медицинского центра «Шарите» в Берлине. Это уважаемое учреждение объединяло несколько поликлиник, больниц и научных центров. Именно в одной из таких берлинских клиник рожала радистка Кэт в фильме «17 мгновений весны». После смерти Рубена связь с Брайтенбахом прервалась на долгих 2 года.